Цена жизни. Когда погас свет, Вольфганг почувствовал жжение в боку. Поле ранил его. Но чем? От шока Вольфганг выпустил руку Поле и с бранью отшатнулся. Почему и не проверил, нет ли у него оружия? Из раны текла горячая кровь, разрез был тонкий и глубокий. Он зашарил руками в темноте, из которой доносились шаги и крики. Он узнал Джоанну. Сдавленно, удивленно охнула Катрина. Вольфганг пробежал два шага и споткнулся бутылку виски, тяжело упал. Сильно жгло в боку. Кровь была липкая, ее было много. Он не знал, сколько крови потерял, но догадывался, что немало. «Рин, зажги свет!» Беспомощно велел он. Его ладонь упала на чью-то руку. Он провел по ней и нашел женское плечо и волосы. Волосы были мокрые. Он потрогал шею женщины и обнаружил резаную рану. Волосы были прямые и не кудрявые, как у Джоанны. Он нащупал повязки на лице. Это Катрина. Кровь из шеи текла тонкой струйкой. Катрина была при смерти. Опять громко закричала Джоанна. Закричала гневно. Послышались звуки борьбы, несколько глухих ударов. Вскрикнул от боли Поль. Потом Джоанна замолчала. Вольфганг, спотыкаясь, побрел на звуки и получил ботинком в лицо. Он не знал, чей это, но ухватил его и дернул. Нога была настоящая, не протез, к ней прилагалось тело. Вольфганг подмял под себя Поле и сдавил его горло. Тот, силясь ударить его ножом, изрезал ему руку, но не в состоянии дотянуться до лица. Неожиданно Поль перестал сопротивляться, и руки и лицо Вольфганга сделались очень мокрыми. Он заморгал, поняв, что может кое-как видеть. Поль под его руками не шевелился, у него было перерезано горло. Стало чуть светлее, и Вольфганг увидел Джоанну. Она сидела рядом с окровавленным ножом в руке. Ее комбинезон был тревожно мокрым. Она слабо улыбнулась Вольфгангу. «Спасибо, что спас», — сказала она. «Что ты говорил о жертвах?» «Величайший дар, который одно существо может преподнести другому, — это самопожертвование. Клоны на это не способны», — ответил Вольфганг, оттаскивая тело Поля, чтобы дойти к Джоанне. Он взял ее за руку. «Верно», — сказала она, — «для нас смерть ничего не значит, потому что на следующий день мы можем проснуться и проделать все заново». Он помнил эти слова, и внезапно ему захотелось, чтобы жизнь и смерть вновь приобрели смысл. Он хотел что-нибудь сказать Джоанне, но у него были закрыты глаза. Она сжала его руку, потом обмякла. «Нет», — сказал он, — «не ты. Не уходи». В глазах у него помутилось, и он понял, что ему очень холодно. Он прислонился к Джоанне, понимая, что ему недолго осталось. «Не помешало бы отдохнуть...» Мария несла на своих плечах бремя вины. Еще она несла на плечах Хира. Все остальные были мертвы. Ну, скоро она о них позаботится. Минору снова позволил солнцу встать и открыл дверь, когда она потребовала. Она осторожно поднялась по лестнице с Хира на плечах, держа его так, как это делают пожарные. Она направлялась к центральным палубам, где тяготение было меньше. У Хира шла кровь из глубокого пореза и из пулевых ранений. Раны самой Марии раскрылись от напряжения, и повязки пропитались кровью. Хир потерял много крови, но смерть ему не грозила. Мария этого не допустит. «Давай, мы сможем. Придем в виндотсек, врач заштопает тебя, и ты снова сможешь всех нас изводить», — говорила она. Она надеялась, что ее подколки приведут его в чувство, но Хир не отвечал. Она была благодарна, что он маленького роста, и что с каждым шагом сила тяжести ослабевает. Кровь Хира текла по шее Марии, и она гадала, сколько он ее потерял. «Придурок, Поль!» «Нет, корни уходят гораздо глубже. Во всем виновата Салли Миньон. Салли с ее жаждой власти и извращенным желанием отомстить. Бедный Поль. Бедняга Хира с его раздробленной личностью, которую раздробила она, они с Салли». Мария бормотала про себя частичные извинения, частичные песни, чтобы идти было легче. «Еще один шаг. Еще один. Еще один». Они вышли в коридор, ведущий каютам клонов. На этаже царила тишина. С тех пор, как она ушла из сада, Минору не сказал ни слова. Мария оглянулась, поморщившись при виде оставленного ими кровавого следа. Когда все кончится, кому-то придется долго убирать. «Нет, погоди, убирать-то придется ей». «С кем ты разговариваешь?» — сонно спросил Хира. «Ни с кем. С собой. Ничего важного. Не волнуйся, просто держись». Она слегка переместила тяжесть. «Идти можешь?» «Не думаю, что я вообще что-нибудь могу», — ответил он. «Послушай, дай мне умереть. Тогда ты сможешь снова меня клонировать. Все будет в порядке. Я тебе верю». Она мягко встряхнула его. «Нет, не бросай меня. Я не могу тебя клонировать. Забыл? Олю угробил все машины. У нас нет новых тел. Это последнее, так что лучше позаботься о нем». «Клон без тела, мятежник без цели, безымянный конь», — сказал он нараспев. «Ты славная. Говори, что хочешь, Хира. Только держись, ладно? Прости». — шептал он ей на ухо. — Тебе должно быть трудно. Хочешь, я немного понесу тебя? Она сдавленно хохотнула. — Было бы отлично, но за прогулку на пони заплатил ты и получишь за свои деньги все. — Знаешь, я хотел пони с белыми пятнами, — пожаловался Хира. — А ты вся вот одной масти. Всем приходится мириться с разочарованиями. Другого пони у тебя нет, на нем и поедешь. — Но! Пошла! — прошептал он словно издалека. Она шлепнула его по ноге. — Эй! Вернись! У нас с тобой еще есть работа, причем разная. Я не могу делать свою, если ты не делаешь твою. — Прости, — ответил он, и замычал что-то немелодичное. Она начала мысленно составлять список дел. Получить в медотсеке матрицу ДНК Хира, найти способ снять карту его мозга, потом вылечить его. Но как лечить? Она вспомнила о миссис Перкинс, хранительнице своих тайн, покачивающейся в кресле в ее библиотеке. В ней хранились взломанные карты мозга, закрытые навечно, как флаконы с оспой. Ключ к выздоровлению Хира был там же. «У тебя всегда была сила, Дороти», — сказала себе Мария, воображая, как звонко стучит один от другой красные башмачки. «Ты Мария», — сказал Хира. «А ты Хира», — ответила она, ощущая прилив новой энергии. «И с тобой все будет хорошо».